Житие священномученика Лукиана Киево-Печерского в дальних пещерах почивающего. Память 15-28 октября. Лукиан Пресвитер жил в XIII веке. На одной древней доске с иконой святого написано, что Лукиан, священномученик, пострадал от Батыя около 1243 года. Более ничего о нем не известно. Мощи его почивают в Феодосиевых дальних пещерах. Память его совершается 28 августа 10 сентября совместно с преподобными, почивающими в дальних пещерах. Особо 15-28 октября, вероятно, ради тезименитства его и во вторую неделю Великого Поста.